Четтам Хаус, Институт международных отношений, Лондон. Сесиль Брэдшоу был смертельно бледен, когда генерал Тевор Браун добрался наконец до его кабинета. «Что ж, Брэдшоу, вы сами попросили Хевенхерста изложить вам свои идеи, теперь вы их знаете. Да он там с ума сошел. Господи, боже мой, этот рапорт звучит не лучше окончательного решения Адольфа Гитлера». Брэдшоу взял со стола 12 пунктов доклада Хевенхерста и покачал головой. «Богу известно, что нам хочется удержать Палестину. Но убийство, сожжение деревень, виселицы, обречение на голодную смерть... Нет, такой мерзкой рекомендации я дать не могу. Если бы я даже подал, я не знаю, хватит ли в британской армии солдат, чтобы провести все это в жизнь. Всю жизнь я стоял за империю, сэр Кларенс». И не раз нам приходилось прибегать к хитростям и жестокостям, чтобы ее удержать. Но я все-таки верую в Бога. Таким образом, нам Палестины не удержать. Я умываю руки. Пускай кто-нибудь другой уполномочит Хевенхерста. Я этого делать не стану. Сесиль Брэдшоу смял доклад Хевенхерста. Он положил его в большую пепельницу, поднес к нему зажженную спичку и не отрывал от него взгляда, пока доклад не сгорел. Возблагодарим всемогущего, что у нас хватает мужества отвечать за свои прегрешения, прошептал он. Палестинский вопрос был отдан на рассмотрение Организации Объединенных Наций. Глава 7. Была уже поздняя весна 1947 года. Ари совершенно исчез из жизни Китти Фремонт. После экскурсии на гору Тавор она его больше не видела и не имела о нем никаких известий. Если он что-нибудь и передавал через Иордану, та ничего ей не сообщала. Обе женщины почти не разговаривали друг с другом. Китти пыталась быть терпимой, но Иордана не шла на сближение. Вопрос о палестинском мандате был передан на рассмотрение ООН. Аппарат Объединенных Наций как раз создавал специальный комитет из представителей малых и нейтральных государств, который должен был изучить проблему и представить свои рекомендации Генеральной Ассамблее. Национальный совет и Всемирная сионистская организация дали согласие на сотрудничество, на посредничество ООН. С другой стороны, арабы прибегали к угрозам, бойкотам, шантажу и прочему нажиму, чтобы только не допустить беспристрастного решения палестинской проблемы. В Гандафне военное обучение в рамках Гадны шло вовсю. Молодежная деревня была превращена в крупный склад оружия, дети чистили доставляемые винтовки, а затем переправляли их на грузовиках селения в населенные пункты Хулы и в подразделения Пальмаха. Карен часто отправляли на такие задания по переправке оружия. Она, как и остальные дети села, отправлялась на эти задания беспрекословно. У Китти прямо сердце замирало каждый раз, но приходилось помалкивать. Карен упорно, хотя и тщетно продолжала поиски отца. Надежда, казавшаяся в лагере для Сеутат столь реальной, сильно поблекла. Девушка поддерживала регулярную связь с Ханзенами. Карен писала каждую неделю, и каждую неделю приходило письмо, а то и посылочка из Копенгагена. Мэтта и Аге Ханзен уже оставили всякую надежду заполучить ее назад. Если даже Карен не найдет отца, в ее письмах было нечто новое, явно указывавшее на то, что она для них навсегда потеряна. Еврейство Карен и ее связь с Палестиной стали почти совершившимся фактом. Единственным исключением была Китти Фремонт. Дофф Ландау по-прежнему вел себя странно и противоречиво. Бывало, он вырвется из своего уединения, и в эти минуты его дружба с Карен становилась еще более глубокой. Но тут же Дофф, словно испугавшись собственной отваги и белого света, забирался обратно в свою скорлупу. В те минуты, когда он бывал в состоянии трезво расценивать свое поведение, Дофф ненавидел самого себя за те огорчения, которые он доставлял Карен. Но тут же он проникался жалостью к самому себе и одновременно ненавидел и любил девушку. Он чувствовал, что не должен слишком влиять на Карен, но, с другой стороны, он не мог решиться оборвать свою единственную связь с внешним миром. Когда он снова погружался в свою озлобленность, он, бывало, часами сидел и смотрел на синий номер, наколотый на его руке. Затем он со стервенением бросался на книги и чертежи и не замечал ничего вокруг. Но всякий раз Карен удавалось вытащить его снова на поверхность. Как бы он ни злобствовал, перед ней он был бессилен. За время, проведенное в Гандафне, Китти Фремонт стала незаменимой в селе. Доктор Либерман опирался на нее все больше и больше. То обстоятельство, что все относились к ней как хоть и сочувствующему, но все-таки постороннему лицу, позволяло ей частенько оказывать то особое и благотворное влияние, которое свойственно только людям со стороны. Дружба с доктором Либерманом радовала ее бесконечно. Она совершенно вошла в жизнь Гандафны и прямо творила чудеса с травмированными детьми. Но какой-то невидимый барьер все-таки оставался. Она сознавала, что она сама отчасти причина тому, но она этого хотела. С Брюсом Саттерлендом Китти чувствовала себя гораздо свободнее, чем с жителями Гандафны. Тут она была в своей стихии и с возрастающим нетерпением ждала тех выходных дней, когда отправлялась вместе с Карен к нему в гости. В его обществе она еще яснее чувствовала разницу между собой и евреем.